Воины и народ Корейской Народно-Демократической Республики знаменательно отпраздновали 52-летие начала работы Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи. Военнослужащие, представители широких кругов населения и учащиеся страны 19 июня возложили корзины и букеты цветов к бронзовым статуям и фотопортретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Перед бронзовыми статуями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде стояла корзина цветов от имени председателя Трудовой партии Кореи, первого председателя Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики, верховного главнокомандующего Корейской Народной Армии Ким Чен Ына. Были возложены корзины и букеты цветов и цветы от имени органов партии, вооруженных сил власти, общественных организаций, министерств, центральных ведомств, войсковых частей Корейской Народной Армии и Корейских народных внутренних войск, столичных учреждений, промышленных предприятий и вузов. К бронзовым статуям и фотопортретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира во всех уголках столицы и периферии также были возложены корзины и букеты цветов и цветы от имени войсковых частей Корейской народной армии, учреждений, промышленных предприятий и вузов. В тот день в театрах Пхеньяна и периферии, в том числе в театре Моранбон и Пхеньянском Большом театре, прошли торжественные концерты. В Пхеньяне и всех административных центрах провинции страны состоялись танцы учащихся.